Отец Каспер опешил от этого заявления. Презрительно фыркнул, но ничего не ответил. «Позволь рассказать тебе кое-что об этом человеке». Я поторопился воспользоваться паузой в разговоре, чтобы кое-что объяснить девушке. «Отец Каспер некогда был моим опекуном. Именно ему инквизиция доверила присматривать за мной до моего совершеннолетия. К моему величайшему несчастью, он искренне считал, и, думаю, считает до нынешнего момента, что я являюсь порождением темного бога. Будто я принес собственного брата в жертву для того, чтобы получить силу и могущество. Его не убедило даже множество ритуалов очищения и дознания, которые мне пришлось пройти в храме. Я замолчал, судорожно хватая открытым ртом воздух и держать за грудь, которую кольнула острая игла боли. У зла тысячи личин, и ему не привыкать маскироваться под добродетель, пожал плечами мужчина в ответ на мою разгневанную тираду. И даже после этого дела я не изменила тебе мнение. В конце концов, прошлой ночью ты впустил в свою душу демона. Ты неизвестно, какая часть слуги темного бога еще осталась в тебе, Вулдиж. Ваше право так думать, — криво усмехнулся я. Но ответьте на один вопрос. Почему в таком случае вы отправили ко мне Ташу? Я ведь исчадие зла, по вашему мнению. Неужели не страшно было за девушку, которая обратилась к вам за помощью? Не страшно. — равнодушно произнес отец Каспер. — Светлый бог всегда заботится о своих невинных детях. Он бы не допустил беды, если девушка действительно чиста душой. Но, с другой стороны, Талия принадлежит к семейству, печально известному своим неблаговидным прошлым, и поведение ее отца лишь подтвердило мои наихудшие опасения. В данном случае я преследовал сразу две цели — во-первых, остановить черного колдуна. Во-вторых, если бы девушка склонилась на сторону зла, то вступила бы с тобой в сговор. И тогда бы инквизиция уничтожила ночью не только Райдика, но и вас. К моему величайшему сожалению, другие братья не поддержали мое благое намерение и решили оставить тебя, Вулдиж, и эту милую особу в живых. Я полагаю, они поступили так, совершенно зря. Скверну надо уничтожать в зародыше. Но против их мнения я пойти не могу. Что же, это означает, что в будущем я стану внимательно следить за всеми участниками разыгравшейся трагедии. И за детьми, чья репутация оказалась безнадежно замаранной недостойным поведением их отца. И, конечно же, за тобой, барон. За тобой даже пристальнее, чем следил ранее. Еще раз повторю, хоть на краткий миг, но ты впустил в душу демона. Такой поступок ничем нельзя оправдать и никак нельзя простить. Но, поперхнулась Таша после длинной речи мужчины, посмотрела на него глазами, полными слез. Вы же говорили мне, что защитите меня. А в итоге получается, что использовали просто как наживку, как способ проверить Вулдижа. «Да, юная леди», — кивнул отец Каспер, — «в борьбе со злом любые средства хороши. И потом, что страшного в смерти невиновного человека? Светлые боги щедро вознаградят несчастного в своей обители. Но я, если честно, сомневаюсь в твоей невиновности. Грехи отцов очень часто переходят к их детям, а Радик совершил множество ужасающих преступлений, за что и понес заслуженное наказание. Решение братьев было однозначное, немедленная казнь. В данном случае даже суда не потребовалось для доказательства его вины. Помните об этом. Отныне вы все под подозрением». Таша побледнела после столь жестоких слов и беспомощно оглянулась на меня, словно ища поддержки. «Привыкай», — пожал я плечами. «Для инквизиции жизнь смертного ничего не стоит. если она послужит во имя ее целей. Для нее любой, у кого есть хоть капля магического дара, является виновным по определению, поскольку только богам позволено обладать искусством невидимого. И только верные служители церкви имеют право использовать магию во славу своих покровителей. «Вот именно!» — благодушно подтвердил мужчина, поправил мантию и повернулся к двери, кинув через плечо. «На этом я покину вас. Мне еще надлежит составить подробный отчет об этом деле. И не надейся, Вулдиж, что я не упомяну в нем о твоих заигрываниях с темным богом. Предупреждаю, крайне нежелательно, чтобы ты в ближайшее время покидал свой замок. Впрочем, это относится и к тебе, Талия. Инквизиция отныне будет следить за вами во все глаза». Удивил дракона голым рыцарем. Совершенно невежливо буркнул я себе под нос. Отец Каспер предпочел сделать вид, будто не услышал моих слов, и вышел из комнаты, напоследок хорошенько хлопнув дверью. Некоторое время после этого я молчал. Не смела нарушить тягостную тишину и Таша, которая явно не знала, как себя теперь вести. «Прости, Вулдиж», — наконец едва слышно прошептала она. «Я не думала, что отец Каспер такой. Так тебя не любит. Когда я пришла к нему, он говорил совсем другие вещи». «Правильно», — кивнул я, — «чтобы убедить тебя послужить приманкой для демона и черного колдуна. Инквизиция умеет мастерски запудривать мозги, когда ей от тебя что-то нужно. Но как только твоя роль подходит к концу, моментально открывается истинное лицо». Таша покраснела и опустила голову. Мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы услышать. «Если бы я знала, я бы ни за что никуда не пошла. Пусть бы демон убил меня. Я принесла тебе одни несчастья». Я поморщился, когда девушка всхлипнула после этого признания. «Ну что за напасть? Меня чуть не убили, обвинили во всех смертных грехах, а теперь еще предстоит утешать кого-то. Пусть лучше меня пожалеют, я ведь тоже могу разрыдаться». «Не переживай», — я ласково погладил Ташу по плечу. «Все хорошо, что хорошо заканчивается. Пусть это послужит тебе уроком на будущее». «Какой ты добрый!» Таша протяжно вздохнула и кинулась мне на грудь с объятиями. «Осторожнее!» — простонал я, когда она случайно задела свежую повязку. «Мне же сердце проткнули!» «Ой, извини!» Таша сразу отстранилась, утерла глаза, которые подозрительно ярко блестели, и негромко сказала: «Я так испугалась вчера, когда ты согласился на предложение демона. Я думала, все, кончено, что мы проиграли. А потом, когда демон вонзил в тебя кинжал...»